Хрустальный дворец, где в 1851 и 1862 годах происходили всемирные выставки. Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в едино стадо. Вы сознаете исполинскую мощь. Мысль. Вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам от чего-то становится страшно. Уж не это ли в самом деле достигнутый идеал, думаете вы, не конец ли тут? Не это ли уж и в самом деле едино стадо? Не придется ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, людей, пришедших с одной мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из апокалипсиса, воочию совершающееся. Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтобы не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал. Ну, это вздор, скажете вы. Болезненный вздор, нервы, преувеличение. Не остановится на этом никто, и никто не примет этого за свой идеал. К тому же голод и рабство не свой брат, и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для своего удовольствия, конечно, могут создавать картины из апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая и вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения. Так, отвечаю я, положим, что я был увлечен декорацией. Это все так. Но если б вы видели... Как горд тот могучий дух, который создал эту колоссальную декорацию, и как гордо убежден этот дух в своей победе и в своем торжестве, то вы бы содрогнулись за его гордыню, за его упорство и слепоту. Содрогнулись бы и за тех, над кем носится и царит этот гордый дух при такой колоссальности. При такой исполинской гордости владычествующего духа, при такой торжественной оконченности создания этого духа, замирает нередко и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищет спасение в джине и в разврате и начинает веровать, что так всему тому и следует быть. Факт давит, масса деревенеет, и прихватывает китайщины. Или если и рождается скептицизм, то мрачно и с проклятием ищет спасение в чем-нибудь вроде мормоновщины. Мормоновщина — мистицизм. Мормоны — американская религиозная секта. А в Лондоне можно увидеть массу в таком размере и при такой обстановке, с какой вы нигде в свете ее наяву не увидите. Говорили мне, например, что ночью по субботам 500 000 работников и работниц с их детьми разливаются, как море, по всему городу, наиболее группируясь в иных кварталах, и всю ночь до 5 часов празднуют шабаш, то есть наедаются и напиваются, как скоты, за всю неделю. Все это несет свои еженедельные экономии, все наработанное тяжким трудом и проклятием. В мясных и съестных лавках толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Все пьяно, но без веселья. А мрачно, тяжело, и все как-то странно, молчаливо. Только иногда